самым спокойным манерам зашел сюда выпить четвертинку вина. И сидится мне здесь спокойно, и пусть все идет своим чередом. Консервы останутся консервами, выдача выдачей. Я знаю склад лучше, чем господин обер-лейтенант. Я разбираюсь в том, что говорится на совещаниях господ офицеров у господина полковника. Ведь это только господину полковнику чудится, будто на складе имеются консервы. А склад нашего полка никогда никаких запасов консервов не имел, и доставали мы их от случая к случаю в бригаде или одалживали в других полках, с которыми оказывались поблизости. Одному только Бенишовскому полку мы должны больше 300 банок консервов. Хе-хе-хе. Пусть на совещаниях они говорят, что им вздумается. А куда спешить? Ведь все равно, когда наши придут туда, каптен Армус скажет им, что они с ума спятили. Ни одна маршевая рота не получила на дорогу консервов. А? Так что ли? Старая картошка! Обратился он к штабному писарю. Тот, очевидно, засыпал, или с ним случился небольшой припадок белой горячки, только он ответил. Она шла, держа над собой раскрытый зонт. «Самое лучшее, — продолжал старший писарь Иванок, — махнуть на все рукой. Если сегодня в полковой канцелярии сказали, что завтра трогаемся, этому и малый ребенок не поверит. Разве мы можем уехать без вагонов? При мне еще звонили на вокзал. Там нет ни одного свободного вагона, точь-в-точь, как с последней маршевой ротой. Сидели мы тогда 2 дня на вокзале и ждали, пока над нами кто-нибудь смилуется и пошлет за нами поезд. А потом мы не знали, куда поедем». Даже сам полковник ничего не знал. Мы уж всю Венгрию проехали, а все еще никто не знал, поедем мы на Сербию или на Россию. На каждой станции говорили по прямому проводу со штабом дивизии, а были мы просто какой-то заплатой. Пришили нас, наконец-то, где-то у Дуклы. Там нас разбили на голову, и мы снова поехали формироваться. Вот так, Швейк. Только не торопиться. Со временем все выяснится, а пока нечего спешить. Яволь! Но хамоль! Вино у них здесь замечательное, продолжал Ванек, не слушая, как бормочет про себя штабной писарь. Глаубен зиме! Ich habe bisher wenig von meinem Leben gehabt. Ich wundere mich über diese Frage. Перевод. Поверьте, до тех пор я видел в жизни мало хорошего. Меня удивляет этот вопрос. Но чего же попусту беспокоиться об отъезде маршевого батальона? У первой маршевой роты, с которой я ехал, все было готово за 2 часа. И все оказалось в полном порядке. Другие роты тогдашнего нашего маршевого батальона готовились в дорогу целых 2 дня, а наш ротный командир, лейтенант Пршеносил, франт такой был, нам прямо сказал: «Ребята, не спешите». И все шло как по маслу. Только за 2 часа перед отходом поезда мы начали укладываться. Самое лучшее... Швейк, подсаживайтесь. «Не могу!» — с геройской самоотверженностью ответил бравый солдат Швейк. «Я должен идти в канцелярию. А что, если кто-нибудь позвонит?» «Ну так идите, мое золотце, идите. Но только запомните раз навсегда, что это некрасиво с вашей стороны, и что настоящий ординарец никогда не должен быть там, где он нужен. Никогда не относитесь столь рьяно к своим обязанностям. Поверьте, душка, нет ничего хуже суетливого ординарца, который хотел бы всю войну взвалить на себя. Так-то, душенька?» Но Швейк был уже за дверью, он спешил в канцелярию своей маршевой роты. Ванек остался в одиночестве. Никак нельзя было сказать, чтобы штабной писарь составлял ему компанию. Последний совершенно ушел в себя и бормотал, умиленно гладя четвертинку вина, самые удивительные вещи без всякой связи между собой, то по-чешски, то по-немецки. «Я много раз проходил по этой деревне, но и понятия не имел о том, что она существует на свете. In einem halben Jahre habe ich meine Staatsprüfung hinter mir und meinen Doktor gemacht. Перевод. Через полгода я сдам государственные экзамены и получу степень доктора. И я стал старым калекой. Благодарю вас, Люси. Благодарю. Erscheinen Sie schon augestatten Banden? Если они появятся в хороших переплетах, может быть, найдется среди вас кто-нибудь, кто помнит это. Старший писарь от скуки стал выстукивать какой-то марш, но долго скучать ему не пришлось. Дверь отворилась, вошел повар Юрайда с офицерской кухни и плюхнулся на стул. «Нам сегодня дали приказ, — залопотал он, — получить на дорогу коньяк. Но в нашей бутыле еще оставался ром, и нам пришлось ее опорожнить. Здорово пришлось-таки приналечь. Вся кухонная прислуга в лёжку. Я обсчитался на несколько порций. Полковник опоздал, и ему не хватило, поэтому ему теперь делают омлет. Вот я вам скажу, комедия». «Занятная авантюра», — заметил Ванек, который за вином всегда любил вставить красивенькое словцо. Повар Юрайда принялся философствовать, что отвечало его бывшей профессии. Перед войной он издавал оккультный журнал и серию книг под названием «Загадка жизни и смерти». На военной службе он примазался к полковой офицерской кухне, и когда бывало увлечется чтением древнеиндийских сутр Прагна Парамита «Откровение мудрости», у него частенько подгорало жаркое. Полковник Шредер ценил его как полковую достопримечательность. Действительно, какая офицерская кухня могла бы похвалиться поваром-оккультистом, который, заглядывая в тайны жизни и смерти, удивлял всех таким филе в сметане или рагу, что смертельно раненый под Комаровым подпоручик Дуфек все время звал Юрайду? «Да...» Сказал ни с того ни с сего, еле державшийся на стуле Юрайда. От него на 10 шагов разило ромом. «Когда сегодня не хватило на господина полковника, и когда он увидел, что осталась только тушеная картошка, он впал в состояние гаки. Знаете, что такое гаки? Это состояние голодных духов. И вот тогда я ему сказал: обладаете ли вы достаточной силой, господин полковник, чтобы устоять перед роковым предначертанием судьбы, а именно выдержать то, что на вашу долю не хватило телячьей почки? В карме предопределено, чтобы вы, господин полковник, сегодня на ужин получили божественный омлет с рубленой тушеной телячьей печенкой. «Милый друг», — после небольшой паузы обратился он вполголоса к старшему писарю, сделав при этом непроизвольный жест рукой и опрокинув все стоявшие перед ним на столе стаканы. «Милый друг, существует небытие всех явлений, форм и вещей», — мрачно произнес после всего содеянного повар-оккультист. «Форма есть небытие, а небытие есть форма. Небытие неотделимо от формы, как форма неотделима от небытия. И то, что является небытием, является и формой. То, что есть форма, есть небытие». Повар-оккультист погрузился в молчание, подпер рукой голову и стал созерцать мокрый, облитый вином стол. Штабной писарь продолжал мычать что-то, не имевшее ни начала, ни конца. «Хлеб исчез, с полей исчез хлеб. Ин дизе стимум эхильтера. Ан ладон und ging zu ihr. Перевод. В таком настроении он получил приглашение. О, и пошел к ней. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, это он пошел к ней. А между тем... Праздник Троицы бывает весной. Да-да-да. Старший писарь Ванек продолжал барабанить по столу, пил и время от времени вспоминал, что у продовольственного склада его ждут 10 солдат во главе со взводным. При этом в воспоминании он улыбался и махал рукой. Вернувшись поздно в канцелярию 11-й маршевой роты, он нашел Швейка у телефона. «Форма есть небытие, а небытие есть форма», — произнес он с трудом, завалился, одетый на койку, и сразу уснул. Швейк неотлучно сидел у телефона, так как 2 часа назад поручик Лукаш по телефону сообщил ему, что он все еще на совещании у господина полковника, но сказать, что Швейк может отойти от телефона, забыл. Потом со Швейком по телефону говорил взводный Фукс, который вместе с 10 рядовыми напрасно все это время ждал старшего писаря и только теперь разглядел, что склад заперт. Наконец Фукс ушел куда-то, и 10 рядовых один за другим вернулись в свой барак. Время от времени Швейк развлекался тем, что снимал телефонную трубку и слушал. Телефон был новейшей системы, недавно введенной в армии, и обладал тем преимуществом, что можно было вполне отчетливо слышать чужие телефонные разговоры по всей линии. А босс переругивался с артиллерийскими казармами, саперы угрожали военной почте, полигон ругал пулеметную команду. А Швейк, не вставая, все сидел да сидел у телефона. Совещание у полковника продолжалось. Полковник Шредер развивал новейшую теорию полевой службы и особенно подчеркивал значение гранатометчиков. Перескакивая с 5 на 10, он говорил о расположении фронта 2 месяца тому назад на юге и на востоке, о важности тесной связи между отдельными частями, об удушливых газах, о стрельбе по неприятельским аэропланам, о снабжении солдат на фронте, и потом перешел к внутренним взаимоотношениям в армии. Он разговорился об отношении офицеров к нижним чинам, нижних чинов к унтер-офицерам, о перебежчиках во вражеский стан, о политических событиях и о том, что 50% чешских солдат «политиш фердяхтих» — политически неблагонадежны. «Яволь, майне херен, дех крамарш, шайне унт клофач». «Да, господа, крамарш, шайнер и клофач». Офицеры в своем большинстве во время доклада думали о том, когда, наконец, старый пустомеля перестанет нести эту билиберду. Но полковник продолжал городить всякий вздор о новых задачах, новых маршевых батальонов, о павших в бою офицерах полка, о цепелинах, проволочных заграждениях, присяге. Тут поручик Лукаш вспомнил, что в то время, когда весь маршевый батальон присягал, а бравый солдат Швейк к присяге приведен не был, так как в те дни сидел в дивизионном суде. При этом в воспоминании он вдруг рассмеялся. Это было что-то вроде истерического смеха, которым он заразил нескольких офицеров, сидевших рядом. Его смех привлек внимание полковника, только что заговорившего об опыте, приобретенном при отступлении германских армий в Арденнах. Смешав все это в одну кучу, полковник закончил: «Господа, здесь нет ничего смешного, ничего смешного, ничего смешного!» Потом все отправились в офицерское собрание, так как полковника Шредера вызвал к телефону штаб бригады. Швейк дремал у телефона, когда его вдруг разбудил звонок. «Алло!» — послышалось в телефоне. «У телефона региментсканцлей!» «Алло!» — ответил Швейк. «Здесь канцелярия 11-й роты». «Не задерживай!» — послышался голос. «Возьми карандаш и пиши! Прими телефонограмму 11-й маршевой роте!» Затем последовали одна за другой какие-то странные фразы, так как одновременно говорили 12-я и 13-я маршевые роты, и телефонограмма совершенно растворилась в этом хаосе звуков. Швейк не мог понять ни слова. Наконец все утихло, и Швейк разобрал. «Алло, алло, повтори, не задерживай!» «А что повторить?» «Что повторить, дубина, телефонограмму!» «Какую телефонограмму?» «Черт побери, глухой ты, что ли? Телефонограмму, которую я продиктовал тебе, балбес!» «А я ничего не слышал. Здесь еще кто-то вмешался в наш разговор». «Осел ты, больше ничего! Ты что думаешь, я с тобой валять дурака буду? Примешь ты телефонограмму или нет? Есть у тебя карандаш и бумага? Что?» «Нет, скотина. Мне ждать, пока ты найдешь, да? Ну и солдаты пошли. Ну так как же там, ну?» «Может, ты еще не подготовился?» «Ну, наконец-то раскачался. Так слушай. Эльф Макс Компани. Повтори». «Сейчас, минуточку, минуточку. Эльф Макс Компани». «Компани Командант». «Есть? Повтори». «Сейчас, минуточку. Компани Командант». «Цур Беспрехунг Морган». «Готов? Повтори!» «Цур Беспрехунг Морган». «Дальше идем, дальше!» «Умнойн уре! Унтершрифт!» «Понимаешь, что такое унтершрифт, обезьяна? Это подпись! Повтори это!» «Так-так-так, умнойн уре! Унтершрифт!» «Понимаешь, что такое унтершрифт, обезьяна? Это подпись!» «Дурак! Подпись! Оберстшродер, скотина! Есть! Повтори!» «Есть, Оберст, Шродер, скотина». «Наконец-то, дубина! Но кто принял телефонограмму?» «Я». «Химмельхергот, кто это я? Швейк. А что еще? Слава богу, больше ничего. Тебя надо было назвать осел. Что у вас там нового? Ничего нет, все по-старому. Тебе, небось, все нравится? Говорят, у вас сегодня кого-то привязывали. А всего-навсего один щека господина обер-лейтенанта. Он у него обед слопал. А не знаешь, когда мы поедем? Это, брат, вопрос, когда поедем. Старик и тот этого не знает. Но спокойной ночи. Блох у вас там много? Швейк положил трубку и принялся будить старшего писаря Ванека, который отчаянно сопротивлялся. Когда же Швейк начал его трясти, писарь заехал ему в нос. Потом перевернулся на живот и стал брыкаться. Все-таки Швейку удалось его разбудить, и писарь, протирая глаза, повернулся к нему лицом и испуганно спросил. «А? Что случилось?» «Ничего особенного», — ответил Швейк. «Я хотел с вами посоветоваться. Только что мы получили телефонограмму. Завтра в 9:00 господин обер-лейтенант Лукаш должен явиться на совещание к господину полковнику. Я не знаю, как мне поступить. Должен ли я пойти передать это сейчас немедленно или завтра утром? Я долго колебался, стоит мне вас будить или не стоит, ведь вы так славно храпели. А потом решил, куда ни шло, ум хорошо, а два все-таки лучше». «Ради бога, прошу вас, не мешайте спать», — завопил Ванек, зевая во весь рот. «Отправляйтесь туда утром и не будите меня!» Он повернулся на бок и тотчас заснул. Швейк опять сел около телефона и, положив голову на стол, задремал. Его разбудил телефонный звонок. «Алло, 11-я маршевая рота?» «Да, 11-я маршевая рота. А кто там? Кто там?» 13-я маршевая рота. Алло! Алло, который час? Я никак не могу созвониться с телефонной станции. Что-то долго не идут меня сменять». «У нас часы стоят». «Значит, какие у нас? Не знаешь, когда трогаемся? Ты не говорил с полковой канцелярией?» «Они там ни хрена не знают, как и мы». «Не грубите, барышня. Вы уже получили консервы? От нас туда ходили и ничего не принесли. Склад был закрыт». «Наши тоже пришли с пустыми руками». «Ай, зря только панику подымают. Как думаешь, куда мы поедем?» «Ну, куда мы поедем? В Россию, конечно». «А я думаю, что скорее в Сербию. Посмотрим, когда будем в Будапеште». «О, если нам повезут. Нас повезут направо, так Сербия, а налево Россия. У вас уже есть вещевые мешки? Говорят, жалование повысят. А ты играешь в три листика, а? Играешь? Ну так приходи завтра. Мы наяриваем каждый вечер. Сколько вас там сидит у телефона?» «Один? Так наплюй на все и ступай дрыхать, ну! Странные у вас порядки. Ты, небось, попал как кур во щи? Ну, наконец-то меня пришли сейчас сменить, вот. Ну, дрыхни на здоровье!» Швейк и в самом деле сладко уснул у телефона, забыв повесить трубку так, что никто не мог потревожить его сна. А телефонист в полковой канцелярии всю ночь чертыхался. Ему никак не удавалось дозвониться до 11-й маршевой роты и передать новую телефонограмму о том, что завтра до 12:00 дня в полковую канцелярию должен быть представлен список солдат, которым еще не сделано... противотифозная прививка. Поручик Лукаш все еще сидел в офицерском собрании с военным врачом Шанцлером, который, усевшись верхом на стул, размеренно стучал бильярдным кием о пол и произносил при этом следующие фразы: «Сарацинский Султан Салах-эд-Дин первый признал нейтральность санитарного персонала. Ой, следует подавать помощь раненым вне зависимости от того, какому лагерю они принадлежат. Каждая сторона должна покрыть расходы за лекарства и лечение другой стороне. Следует разрешить посылать врачей и фельдшеров с генеральскими удостоверениями для оказания помощи раненым врагам. Точно так же попавших в плен раненых следует под охраной и поручительством генералов отсылать назад или же обменивать. Потом они могут продолжать службу в строю. Больных с обеих сторон не разрешается ни брать в плен, ни убивать. Их следует отправлять в безопасные места в госпитали. Разрешается оставить при них стражу, которая, как и больные, должна вернуться с генеральскими удостоверениями. Все это распространяется и на фронтовых священнослужителей, на врачей, хирургов, аптекарей, фельдшеров, санитаров и других лиц, обслуживающих больных. Все они не могут быть взяты в плен, но тем же самым порядком должны быть посланы обратно.